Надо же человеку куда-то пойти. В вестибюле управления Лапшина поджидал измученный всей этой длинной канителью Демьянов. Лицо его за эти месяцы пожелтело, под печальными глазками повисли мешочки, и гимнастерка на нем плохо сидела, и ремень был застегнут на боку. — Чего Демьянов приуныл? — нарочно бодрым голосом спросил Лапшин. — Болеешь, что ли? Ливер отказывает. Ткнув себя куда-то в левую часть груди, сипло сказал Демьянов. — Да и сами поймите, товарищ начальник, как мне в глаза людям смотреть? Иван Михайлович коротко рассказал о своей беседе с Шибуевым и как бы даже курсивом выделил желание Конона лично извиниться. — А народ... — поднял на Лапшина свои страдающие медвежьи глазки Демьянов. — Народ, как же... Или наш народ газеты не читает? Вроде я лично извинения выслушаю, а перед народом жуком и пьянчушкой останусь. Нет, товарищ начальник, не согласный я на это. Никак не согласный. Тогда пусть демобилизуют меня. Пойду, где народ с моим стыдом не ознакомлен. Закурив внизу в вестибюле, Лапшин пошел к себе наверх. И, поднимаясь по знакомым ступенькам, с горечью думал о том, насколько лучше Демьянов понимает народ и народное отношение к печати, чем Конон, погубивший верного и хорошего работника. У себя в кабинете он позвонил Пилипчуку и спросил, есть ли у него хороший начальник охраны автобазы. Пилипчук, прикрывая трубку ладонью, у него шло диспетчерское совещание начальников колонн, ответил, что есть, но оставляет желать лучшего. — Я тебе пришлю замечательного человека, — сказал Иван Михайлович. — Золото, мужчина, можешь на него положиться. — Как на Жмакина? — А что? — обеспокоенно поинтересовался Лапшин. — Да ничего. После небольшой паузы ответил Перепчук. — Теперь ничего, а ночки две довольно нервные были. — Чего-нибудь дров наломал. — Теперь ездит нормально, а переживания были. — Так я жду. — Иван Михайлович, присылай. Выпив чаю и подразобравшись со всякими срочными новостями по линии Дроздова, Иван Михайлович велел привести к нему того самого приятеля, обкраденного Коркина, который присутствовал при обыске, учиненном Мироном. Беседа, проходившая при участии уже известного Лапшину дворника Паршина Ильи Петровича, вынудило Мирона Дроздова сознаться в том, что он действительно случайно в это же время зашел к гражданину Коркину. Но сам Коркин категорически отрицал свое знакомство с Дроздовым, так же, впрочем, как и возможность изъятия у него суммы более чем в 200 рублей наличными. И здесь вдруг, совершенно неожиданно для грабителя и ограбленного, Николай Федорович Бочков, славный лапшинский бухгалтер, продемонстрировал Коркину кое-какие подписанные им документы, несколько накладных, банковский чек и жалостное письмо родственнику в Симферополь насчет того, чтобы тот, не щадя никаких решительно ресурсов, купил и вообще скупал где угодно выигравшие облигации. Мирон Дроздов, уже переставший быть интересным объектом, сидел в это самое время перед Василием Никандовичем Окошкиным и, заложив ногу на ногу, говорил бархатным голосом. — Если б не Мирон Дроздов, гражданин-начальничек, так это недобитая шлюха Эдуард Коркин и по сей день делал бы свои операции. Это вы на мне взяли его? И если по совести, то я должен иметь премию, потому что Бог с вами, я вам укажу, где находятся некоторые остатки из его, моих, ваших денег. Вы укажете не некоторые, а все. С достоинством произнес Окошкин. — Все, гражданин Дроздов? — Все нет, — ответил Мирон. — Я же выйду из заключения и навряд ли получу от гражданина Лапшина хорошую пенсию. Учтите, в моей биографии есть белые пятна. — Хорошо, будем писать, — вздохнул Окошкин. Свидетель налета на Коркина, так же, как и дворник с расчесанной надвое бородой, были отпущены. Василий Никандрович с Мироном и двумя милиционерами уехали на Волково кладбище изымать спрятанные там Дроздовым более 2 лет тому назад государственные деньги, похищенные у казнокрада. Эдуард Леонович Коркин плакал навзрыд и каялся скороговоркой, сидя перед Лапшиным. Фамилии сыпались из него, как из прохудившегося мешка. Бочков нервно почесывался. Успех этой бухгалтерской атаки и нескольких глухих перепроверок ошеломил даже его. Быстрым легким шагом в кабинет к Ивану Михайловичу вошел Баландин, посмотрел на колонки цифр, на адреса артелей, с интересом вгляделся в скромного и очень интеллигентного с виду воротилу-миллионщика Эдуарда Леоновича и спросил: «Вам выигрыши нужны были, чтобы иметь возможность легально тратить похищенные тысячи, так я вас понимаю?» «Абсолютно точно!» — воскликнул Коркин. «Более того, проникновенно точно! Наши формы быта принуждали меня лишь консервировать средства, а я желал пускать их в оборот. Деньги для меня тогда представляют особую ценность, когда я могу их тратить. Именно поэтому я искал легальную возможность к легальным тратам. Это же смешно. Обладая сокровищами, в таких масштабах не купить себе хороший костюм, обстановку, не пойти с товарищами в ресторан. Но в ресторанах вы бывали. Тут, кстати, ваши ресторанные счета, я вижу. Возможность тех легального...» Приподняв руку с обручальным кольцом, возразил Коркин: «В возможностях выигрышей!» Состояние удрученности сменилось в нем возбуждением, даже восторженностью, но все это было уже неинтересно, и Баландин, позвав с собой Ивана Михайловича, вышел с ним из кабинета. «Что ж, опять мне тебя поздравлять?» — спросил он, глядя по своему обыкновению чуть-чуть насмешливо в спокойные и усталые глаза Лапшина. «Большие деньги нашел государству, Иван Михайлович». «Тут я вовсе ни при чем», — сказал Лапшин. «Тут целиком бочковское дело. И он, и даже Окошкин мой хорошо материал подработали. Так что, если возможно, Прокофий Петрович, учти, пожалуйста. У Николая Федоровича кое-какие материальные затруднения. Сейчас он, понимаешь ли, велосипед купил жонке». Лапшин помедлил. — Ну? А Галине вроде брожать в скорости. — Да что ты! — воскликнул Баландин. — Вот не замечал! — И бестактный же я человек! — вдруг сердито сказал он. — Упрекаю ее, что она толстеет. Придумал, понимаешь, старый дурак, что мужа своего плохо кормит, а сама как на дрожжах. Она чуть не плачет. Да, надо будет помочь ребятишкам. На библиишку, что ли? И Окошкину, — вернул краснея Лапшин, — тоже ведь женился парень. И по Бужинскому, — иронически поддержал Баландин, — вчера как раз гуляли у него на свадьбе. Нет, Иван Михайлович, уж больно ты размахался. Не торопясь, они вошли в приемную Баландина, и Прокофий Петрович своим ключом открыл белую с золотом дверь в кабинет. Галя Бочкова принесла на подносе два стакана чаю начальнику Ивану Михайловичу. Баландин расстегнул крючки кителя, спросил про визит Лапшина к редактору. — Да, такое дело, — произнес он, выслушав рассказ Ивана Михайловича. — Ну, видать, ничего не поделаешь. Но проводим мы его от себя честь по чести. Он часом не охотник, не знаешь? Иван Михайлович не знал, охотник Демьянов или нет. Баландин на минуту призадумался. Для премии у него было хорошее охотничье ружье. Вдвоем, попивая чай, они обмозговали вопрос замены ружья, в случае чего часами для Демьянова. Потом опять вернулись к делу Коркина и всей его бражки. — Богатое будет дело, — вылавливая ложечкой ломтик лимона из стакана, — сказал Баландин. — Очень богатое. Сейчас, я предполагаю, ты, Иван Михайлович, только у истоков его находишься. И еще что тут интересно, — живо заговорил он, — я вот все об этом думаю. Жмакин твой много нам здесь помог. Это как же? Следя за ходом мысли Баландина, не сразу понял Лапшин, почему именно Жмакин. Как же почему? Корнюху он, рискуя жизнью, взял. А Корнюха, спасая свою шкуру, показал на Дроздова, и в связи с дроздовскими делами на Коркина, тут и пошли большие тысячи. и трикотажные махинации, и скупка облигаций с выигрышами, и участие во всем этом уголовном отребье, и помесь с бандитизмом. Да, по существу, все это одно весьма даже характерное дело. Попытка возрождения капиталистического нарыва в нашем нынешнем обществе. Ну, а мы этот нарыв вскрыли, так? И вышли на всю эту пакость благодаря человеку, который длительное время заблуждался, но которому помогли подняться и встать на ноги. Как он, кстати, Жмакин твой? А ничего, нормально, на шофера обучается. Рецидивчиков не слышно, будто бы нет. Только в 7 часу Лапшину удалось выйти из управления. В аптеке он купил все лекарства от простуды, какие продавались без рецепта, а в гастрономическом магазине разных полуфабрикатов, цыпленка. Где-то он считал, что больным нужно есть курятину. В булочной 2 батона и сухарей, сухари тоже полагались больным. Пакетов получилось много. И неприятно было то, что на углу Невского и Рубинштейна, прямо перед Лапшиным списком, затормозила машина, и красивый, как всегда, Митрохин предложил подкинуть Ивана Михайловича вместе с его товаром. — На вечеруху, что ли? — спросил Андрей Андреевич и засмеялся. А его шофер Гришечкин, тоже красивый и необыкновенно наглый сердцеед, засмеялся вместе со своим начальником и поддакнул ему в том смысле, что товарищ Лапшин, хотя с виду и скромный, но, наверное, о-о-о, машина стояла на пешеходной дорожке, мешая людям. Митрохин ослепительно улыбался, и Лапшин едва ушел от Андрея Андреевича и его веселой услужливости. Но едва Иван Михайлович успел вздохнуть с облегчением по поводу того, что Митрохин оставил его в покое, как тот нагнал Лапшина пешком и заговорил с ним тем тоном, который означал, что Митрохин знает куда больше того, о чем позволяет себе говорить, и как бы даже несколько снисходит своей осведомленностью до неосведомленного собеседника. — Вот ты, Иван Михайлович, тогда на меня нашумел за Гитлера, — сказал он, касаясь Лапшинского локтя. — А теперь чего думаешь? — Что думал, то и думаю, — угрюмо отозвался Лапшин. — Что ж именно ты думаешь, ежели не секрет? — А то думаю, что некоторые другие державы тайно вели переговоры с фашистами о пакте и насчет раздела сфер влияния. Это тебе так, как мне известно. Ну, а диалектически? У тебя диалектика означает что-то довольно-таки паршивое, уже зло, сказал Лапшин, подозрительное нечто, смахивающее. Ну, да что? Да ты, Иван Михайлович, не переживай, все так же ослепительно улыбаясь, мирно и весело произнес Андрей Андреевич. Чего переживать? Я, например, очень нашим пактом удовлетворен и рад, ты приветствую. — Ну, приветствуй, приветствуй, — прервал Митрохин Лапшин, — это дело твое. И уж совсем невежливо и даже грубо добавил, — пока, Андрей Андреевич, что-то мне с тобой неинтересно разговаривать. Катерина Васильевна сидела одна в теплом застиранном халате в углу своей комнаты. Большой рот ее запекся, глаза блестели жаром, и когда Лапшин стал уговаривать ее прилечь, она вдруг расплакалась. Иван Михайлович стоял у дверного косяка, прижимая свертки к груди. Вечернее солнце светило ему в лицо, и он совершенно не знал, что делать и как поступать. — Чайник перегорел, — говорила Балашова сквозь слезы. — Керосина нет, весь день пью холодную воду. Простите меня, Иван Михайлович. Но, знаете, я не помню, где-то написано. Должен же человек куда-то пойти. Вывалив свертки в колченогое кресло, Лапшин спросил, не присылал ли Антропов врача. Катя ответила, что, может быть, присылал. Но весь день во всей квартире не было ни души. Она, кажется, спала и могла не слышать звонка. — Вы бы хоть легли, что ли? — с досадой сказал Лапшин. — Как-то можно, больной совершенно человек. Не договорил, махнул рукой и ушел хозяйничать в кухню. Большой, сонный, зеленоглазый кот спрыгнул с подоконника и потерся о сапоги Лапшина. — Тоже голодный, — подумал Иван Михайлович и кинул коту лангет полуфабрикат. Потом закатал рукава гимнастерки, накачал первый попавшийся в коммунальной кухне примус, поставил на него наиболее красивую и чистую сковородку и принялся по-своему, по-солдатски, готовить обед к Терине Васильевне. Занятие это так поглотило его, что он и не заметил, как в кухню вошла огромного роста старуха в закрытом фартуке. Басом ахнула, увидев у своего столика солидного военного с орденами, который на ее примусе и на сковороде Жанны Евгеньевны при помощи ножа скрипача Лурье жарил какие-то котлеты. Вскоре Лурье заглянул в кухню, но тоже не посмел ничего сказать. Лапшин был красен и чертыхаясь искал сковородник по чужим шкафчикам и столикам. Втроем жильцы коммунальной квартиры посвящались в ванной комнате и решили происшествие это оставить без последствий. Уж больно неприступный вид делал свой Иван Михайлович, когда он стряпал. Настряпал он много и очень жирно. Балашова только поклевала, но зато долго пила чай и сосала ломтики лимона. Слезы по-прежнему часто появлялись на ее глазах, пересохшие губы дрожали, и она жаловалась. — Вы не обращайте внимания, Иван Михайлович, это у меня с детства, когда температура, плачу. Самой стыдно, а вот ничего не могу поделать. Чтобы не пропадала пища, он тоже поел своих лангетов, плавающих в сале. Попил чаю и вспомнил, что там, в кухне, кипит давным-давно так необходимый Кате цыпленок. Старуха-гренадер, оглаживая зеленоглазого кота, сдержанно заметил ему, что цыпленок неподрошенный, и что вряд ли этот супчик годен к употреблению. Иван Михайлович густо покраснел и, чертыхнувшись про себя, вернулся к Балашовой. Термометра у нее не было, и Лапшин опять вышел на кухню. Скрипач Лурье, востроносенький, с галстуком бабочкой в жилете, жарил себе перед концертом омлет. Услышав про термометр, он пожал плечами. — Пожалуйста, но под вашу личную ответственность, товарищ. Катерина Васильевна человек прекрасный, но всем известно, что она никогда ничего никому не отдает. Она может взять в долг литр керосина и забыть. Конечно, не злонамеренно, а все-таки надо же отдавать. Правда, сама она никогда не спрашивает, но никто бы ее не упрекнул, если бы она и спросила, ведь свое, не чужое, не так ли? Лапшин послушал, насупился и ушел в аптеку. А когда вернулся, в комнате Балашовой сидел, закинув ногу на ногу. Днепров ел со сковороды лапшинский лангет, пил принесенную с собой водку и рассказывал про какого-то проныру Заводовского, который, не имея ни миллиграмма божьего дара, ухитрился пролезть к самому Голощекину. Балашова смотрела на Днепрова со злой тоской во взгляде. Иван Михайлович молчал, а Днепров чавкал и с наслаждением слушал свои рулады. И потому, как он поднялся и нашел перечницу, и потому, как поглядывал на Катерину Васильевну, и потому, как он называл только ей, а не Лапшину известной фамилии, Иван Михайлович вдруг понял, что ему, пожалуй, самое лучшее сейчас уйти. Но Катя жалостно попросила его остаться, непременно остаться. И он хоть и понял, что тем более надо уходить, все-таки остался. Вступил в разговор, чувствуя искусственность собственных фраз, и даже выпил с Днепровым рюмку противной теплой водки. Захмелев, а охмелел он быстро, артист пожаловался Лапшину на Балашову. По его словам, в последнее время Катерина Васильевна стала относиться к нему высокомерно и холодно. А он ей настоящий, верный, преданный и добрый друг. Именно друг, друг, в полном и высоком значении этого слова. Товарищ по работе, старший товарищ, более опытный, не бездарный, в своем ремесле полезный. И вот такое охлаждение. Чем это можно объяснить? Иван Михайлович пожал плечами. — Не знаете? — воскликнул Днепров тем голосом, которым играл в Марии Стюарт. — Не знает он, и я не знаю. — Вот черт! — уныло подумал Лапшин. — Не мальчик уже, а все кривляется. — Роль Стеллы? — непонятно спрашивал Днепров. — Я же Катерину с голоса натаскивал. Лапшин заметил, это собак натаскивают, а не артистов. Зрители-идеалисты, — крикнул Днепров, — они не знают нашей кухни. А у нас кухня с солью, с перцем, с собачьим сердцем, и кто этого не поймет, тот погибнет. — О, Господи! — сказал Катерина Васильевна. — Марию, Стюарт, не я тебя вылепил? — спросил Днепров. — Скажи честно, не я, не вы. — А кто же? Катерина Васильевна отвернулась. Все еще жуя, Днепров ладонью касался колена Лапшина, как бы призывая его в свидетели и друзья, обнимал за плечи и даже два раза пытался назвать Иваном, а потом Ваней, но Иван Михайлович угрюмо молчал. А Катерина Васильевна томилась и говорила: «Послушайте, честное слово, это все никому не интересно». От Днепрова пахло крепкими духами. Он сказал, что покупает их у контрабандиста морячка, и что, называется, они запах кожи. То, что он сказал при Лапшине о контрабандисте, было по меньшей мере бестактно. И Балашова быстро и виновато взглянул на Ивана Михайловича. Но он как бы ничего не слышал, глядел рассеянно в сторону. Порывшись в стенном буфетике, Днепров вытащил недопитую бутылку коньяку, погладил ее и, подмигнув Лапшину, сказал ласково: «Молодец, Катюша! Это мы тут как-то немножко кутили, вот и осталось». «Не мы кутили, а вы пришли сюда и напились», — жестко сказала Катя. «К сатане подробности!» — воскликнул Днепров. «Налить, Ваня?» «Нет, не хочу. Ну, как угодно». Заставив себя для приличия взглянуть на часы, Лапшин попрощался и, чувствуя спиной укоризненный взгляд, к Кате вышел. Парадную за ним закрыл Днепров. На улице Иван Михайлович еще раз взглянул на часы. Там, в комнате, он не заметил, который час, было 10. «Как же жить?» — в который раз за эти месяцы спросил себя Лапшин. «Как же мне теперь жить?» «Надо было куда-то идти. К кому-то, на люди». «Это Катя сегодня сказала, надо же человеку куда-то пойти». И, не торопясь, усталыми шагами он пошел в сторону Васильевского, туда, где жил Егор Тарасович Перепчук, старый и верный друг. Кстати, и повод был потолковать насчет Жмакина и поподробнее о Демьянове. Надо ведь и повод иметь, когда вот эдак к ночи шагаешь в семейный нормальный дом, где есть и дети, и теща, и зять, и все то, что положено иметь человеку на возрасте.